лучшие пранки. И что, он действительно ненормальный? Он гений. Каждый день в новой роли. Да у него тысячи лиц. Его фантазия не имеет границ. Интересно, в какой роли он сегодня? Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Прямая трансляция из сумасшедшего дома. Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать, какую? На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946-2180. Итак, дорогие мои, сегодня я советую вам заранее запастись одеялами, чтобы было куда прятать голову, и подушками, в которые можно было бы уткнуть свои неукротимые рыдания. Потому что только взглянув в глаза меня сегодняшнего, вас обожгут столько криков, страхов, страданий и нестерпимой боли тысячи тысяч людей, что мурашки ужаса сами собой пробуравят вас от пяток до макушки и навсегда поселятся в нижней части живота. Маэстро, начнем с самого безобидного. Просто прогуляемся по ночному кладбищу. Прошу вас. О! Прекрасно. Спасибо огромное. Да-да, нагоняйте, нагоняйте больше мрака и фосфорных испарений. Замечательно. Добавьте звуковые галлюцинации, дождь, свист ветра, шелест листьев, бой церковных колоколов. Очень правильно, да-да. Просто превосходно. А интересно бродить по кладбищу ночью вы не находите? Только вот немного зябко. Голые деревья в темноте кажутся призраками из прошлого, а лужи у их корней, как слезы, выплаканные ими. О, какая полная сегодня луна, вы не находите? И цвет у нее какой-то странноватый. Are you scared? Вам страшно? Лично мне ни капельки. О, господи, маэстро! Что вы? Предупреждать же надо, вот у меня чуть душа не ушла в пятки. А, зонт и калоши. Спасибо огромное. А вы, кстати, помните, дорогие мои, что совсем недавно был канун Дня Всех Святых, ну, Хэллоуин? Помните? Ну, тогда вы знаете, что в эту ночь открываются врата между миром людей и миром теней. И в этот проход духи покойных получают возможность вернуться на землю. И вот они уже бродят по улицам до рассвета. Вы видите? А вы лежите в своей теплой постели, и вдруг кто-то за руку вас... Цап-трап! Are you scared? И вот, чтобы не стать добычей мертвой тени, люди уже гасят в домах очаги и наряжаются как можно страшнее в звериные шкуры и головы с рогами, надеясь тем самым распугать привидения, переползшие через границу. Духам мертвых выставляют также угощения на улицу, чтобы они удовлетворились этим и не ломились в дом, но некоторые все же проникают внутрь через дымовую трубу, как вы знаете. И вот кто-то из вас мирно сидит за столом и слушает свой любимый Silver Rain. А из-за спины вас кто-то хватит за горло! Are you scared? Нет? Ну тогда вы прошли тест, дорогие мои. И можете не переводить приемники на другую волну, потому что все сыгранное мной сейчас цветочки. А впереди вас ждет действительно настоящий ужас. Итак, дамы и господа, вот он я. Человек, которого можно обвинять или оправдывать, уважать или презирать, но не знать меня нельзя. Не, нельзя. Маэстро, вы готовы начать наш сегодняшний данс макабр? Тогда... Шоу-тайм! Здрасте! Привет, Фрэнки. Да. Это Эльвис Пресли. Мне кажется, это Петр Ильич Чайковский. Чайковский лучше. Меня зовут Сати, мне кажется, что это Моцарт. Я думаю, что это Роберт Шуман. Это Марина Влади. Дженнифер Лотт. Да, Дмитрий. Меня зовут Катя, я думаю, что это Шекспир. Дальше. Меня зовут Катрин Дынина. Да, Екатерина. Это Бриджит Бардо. Да. Шоу-тайм! Шоу-тайм! Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу! Итак, дамы и господа, вы часто спрашиваете меня, как я все это делаю. Как мне удается так выразительно транслировать образы, что их сразу видишь. Но секретов нет, поверьте, и это действительно очень просто. Представьте, например, тихую лунную ночь. А, да-да, спасибо, маэстро. Но что это за шелест? Вы слышите? Хруст веток? Да-да, вот они. Сверкающие коварством вражеские глаза, скрип больших городских ворот. И вот, в ночную тишину мирно спящего города уже врываются свирепые всадники. И вот, сверкая саблями, эти безжалостные воины смерти уже мчатся по залитым кровью улицам, сея насилие и убийство, крики, паника, слезы. И все, кто пытается уклониться от борьбы, неминуемо погибают. И вот он! Чудовищный хаос, дамы и господа! Хаос тотального беззакония! Прекрасно, чудесно, просто здорово! Маэстро, оборвите! Оборвите киноленту! Этого достаточно, а то мы рискуем потерять добрую половину наших слушателей от разрыва сердец в самом начале. Спасибо огромное. Как видите, никаких секретов. Это не я играю. Все мои картинки раскрашиваются красками из вашей собственной палитры. Но сегодня, дорогие мои, скажу вам без лести, мне понадобится весь ваш талант. Весь ваш темперамент, вся ваша творческая сила. И если у вас есть возражения, то лучше перевести приемники на другую волну. Если же нет, тогда соберитесь с духом и, как говорится, по коням. Маэстро, нарисуйте нам старую сырую келью больного монаха. Прекрасно. Просто замечательно. Да-да, вот она, его согбенная фигура в черной рясе. Тусклая свеча горит на столе. Старик терпеливо заносит на бумагу все, что узнает о происходящих событиях. Помните, как у вашего Пушкина? «Еще одно последнее сказание, и рукопись окончена моя. Перо, Григорий». И именно по этим монастырским летописям сегодняшнее человечество только и может воссоздать реальный облик моего ужасного и вами уже вряд ли способного быть понятым времени. Итак, дорогие мои, вот он. Не самый уютный уголок Европы. Пламя бесчисленных пожаров истребляет большую часть рукописных памятников, так что год, когда я родился, теперь можно определить лишь приблизительно что-то между 1428 и 1431. И вот отец мой уже перевозит меня и моего брата Мирция в Нюрнберг, где размещается императорский двор. Отец назначен командармом рыцарско-религиозного ордена дракона. И зимой 36-го года становится лидером организации, созданной немецкими аристократами для борьбы с турецкой экспансией. И вот он уже начинает строительство укреплений на месте будущей столицы, но султан подозревает что-то неладное, и чтобы доказать свою лояльность и выиграть время, отец отправляет в Турцию в качестве заложника меня. Там за 5 лет ссылки я не только осваиваю турецкий язык, не только научаюсь читать по-гречески, поскольку открываю для себя бездонные глубины античной философии, но и становлюсь также свидетелем самых изощренных видов пыток. Например, страстно любимой султаном казни на колу. И вот я, 8-летний пацан, изо дня в день поглощаю эти зрелища и, более того, принимаю пищу, созерцая все это великолепие варварства, играю с придворными в садах на фоне клумб, с цветами из растерзанных тел. Исследуя дворцовому этикету, учусь тщательно скрывать свои рвотные позывы от вида разлагающегося на солнце человеческого мяса. И я, конечно же, в совершенстве владею этим крайне важным для политического деятеля и будущего полководца искусством. Итак, дорогие мои, впечатления, приобретенные нами в детские годы, как утверждает славное братья психологов, оказывает главенствующее значение при формировании будущих запросов личности, верно? И картины, которые мы засаживаем в голову наших детей в раннем детстве, опять же, как утверждают господа психологи, как выжженное клеймо будут тянуть их в будущем к переносу всего этого богатства на холст реальной жизни. И чем ярче форма клейма, тем неудержимее будут порывы к его воплощению. И вот, начиная примерно с 12 лет, я уже развлекаю себя тем, что вырываю перья у живых птиц или отрезаю одну, две, а то и все лапки живым крысам и кошкам. Но при этом демонстрирую удивительный, всех и вся восхищающий интеллектуально-религиозный потенциал, невероятную стратегическую одаренность и честность. И вот вам пауза для размышлений, дамы и господа. Сегодня я поистине крепкий орешек. Шоу-тайм! Алло, меня зовут Артур. Да, Майкл Джексон. Майкл Джексон, был уже, был. Дальше. Здравствуйте, по-моему, это Стивен Кинг. Стивен Кинг, великолепно. Дальше. Привет, Фрэнк, я думаю, это Элис Купер. Элис Купер тоже был, тоже был. Итак, дамы и господа. Сегодня довольно неожиданная фигура, как вы видите. И уже из сказанного можно предположить, что за цветок взрастет из этой луковички. Беспринципный и жестокий тиран. Возможно. Блестящий полководец и бесстрашный рыцарь. Возможно. Террорист, революционер, религиозный новатор. Возможно. Но то, что это будет стопроцентная легенда, в этом, конечно же, уже сейчас нет сомнений. Маэстро, продолжим в той же интонации. Будьте добры. Замечательно. Итак, дорогие мои, вот оно, Рождество 1447 года, когда от рук наемных убийц погибают мои отец и мать, а вслед за ним моего старшего брата Мирца заживо сжигают на костре. Я единственный наследник. И скрыв нестерпимую жажду мести в глубокие погреба своего затылка и принеся турецкому султану лицемерную клятву верности, я отправляюсь на родину, чтобы занять должность своего отца. И вот оно, пасхальное воскресенье, когда сразу после празднования я устраиваю первую кровавую резню, вскрывая глотки всем боярским семьям, которые считаю повинными в смерти своих родителей и брата, включая их жен и детей. Все подозреваемые в одну ночь посажены на колья, а сочувствующие уже идут маршем от столицы до города Пейнари, где в течение лета строят новый огромный замок, заставу на реке Агра, мощнейшую фигу турецким экспансиатам. Итак, дамы и господа, вы видите, что поводья моего правдолюбия натянуты довольно круто. И вот он я, победно горцующий на своем черном скакуне арабских кровей, гениальный, по мнению многих полководец, не знающий поражений воин-освободитель, глубокий религиозный политик и проповедник долга и чести, самозабвенно обожаемый своими солдатами и народом. И вот на улицах своего города я уже могу бросить золотую монету и подобрать ее через неделю. На том же самом месте, потому что никто не осмеливается присвоить ее себе. И это в стране, где за год до этого воров и бродяг было больше, чем мух. И вот посланники турецкого двора, прибывшие с угрозами от султана, дерзают не снять свои головные уборы в моем присутствии, после чего я приказываю гвоздями приколотить тюрбаны к их головам и отправить Турцию с пламенным приветом. Или вот еще история о пирушке, на которую я приглашаю в столицу всю знать за годы бессильного правителя, в ноль разворовавшую государственную казну. Праздник поражает всех своим сверхроскошеством и гипервесельем, но в финале 500 гостей загоняются в некое подобие амфитеатра, и одного за другим я нанизываю на колья, как тряпичных кукол. И гуляя по этой адской оранжерее, как божественный садовник и справедливый мститель, и любуясь бордовыми бутонами из человеческих тел, несомненно испытываю досадное неудовлетворение, потому что мало. мало цветов в моем саду справедливой мести. И вот в 1460 году, в день святого Варфоломея, в одном из городов я нанизываю на стебли уже 30 тысяч кукольных голов, причем без разбора и детей, и стариков, и мужчин, и женщин, и бояр, и простолюдинов. И опять это сосущее под ложечкой неудовлетворение мало. Мало красных знамен, мало аромата справедливости, мало ужаса правды. Итак, дорогие мои, все эти истории обо мне напоминают страшную сказку в духе братьев Гримм, верно? Потому что просто не укладываются в нормальной голове. И вот она, эта грандиозная компьютерная игрушка, потому что ко всему сказанному уже просто невозможно отнестись как к реальности. И вот эти бесконечно маленькие человечки-куклы, дешевые, битые информацией, которым отведены самые что ни на есть ничтожные роли в истории человечества, идущие на заклание бесконечным потоком. Маэстро, на этом уровне все уже чисто, идем на следующий. Showtime! Ladies, ladies! Enchantment. Каждое воскресенье в 2 часа дня мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома. Какой же роль он сегодня? Отвечайте. Автоответчик Фрэнки Шоу 946-2180. Привет, Фрэнки, это Александр. Я думаю, что ты сегодня в роли Фредди Крюгера. Фредди Крюгер, великолепно, дальше. Привет, Фрэнки, меня зовут Елена, я думаю, что это Мэрилин Мэнсон. Мэрилин Мэнсон, дальше. Привет, Фрэнки, это Лаура. Да, Лаура. Я так рада, что сегодня воскресенье, тебя слышу опять. Да, большое развлечение. Бах! Спасибо, Лаура. Итак, дорогие мои, вот вам 100% пассионарий. Жизнь которого непрестанный бег от одной экстремальной ситуации к другой, тот, кто демонстрирует просто сверхнормально-аномальные резервуары энергии, побуждающие построить абсолютный мир без пороков и грязи. Маэстро, меняем тему, будьте добры, хорошую погоду, солнце, птицы и все прочее, чем Господь обычно украшает этот мир. О, превосходно. Прекрасный воздух, вода, солнце. Спасибо огромное. Итак, дорогие мои, вот он я, тотальное воплощение честности, правитель, любимой мерой наказания которого является безжалостное продырявливание человеческих тел с помощью заточенного кола от ануса до горла. Тот, кого так увлекает это занятие, что я даже придумываю целую систему в зависимости от социального статуса приговоренных, коль различаются по длине, диаметру и цвету. В народе слагаются песни о моих зверских казнях, например, безумно смешная баллада о том, как я засолил в бочке самых знатных своих жертв, как огурцы, и отослал близким. Извините, если кто сейчас обедает. Кстати, все знают, что в свободное от казни время я предаюсь не менее изощренным плотским утехам, возможно, в память об этой изощренности. Один из самых жестких румынских порно-журналов в стиле садомаза назван именно моим именем. Женщины окружают меня повсюду. В моей армии есть даже целый женский легион, отличающийся, кстати, фатальной жестокостью и бескомпромиссностью. Самый кроваволюбивый полк. И вот, с изумлением обнаружив, что в моей стране слишком много нищих, я созываю всю эту братью, кормлю их досыта и потом обращаюсь с вопросом, чем я еще могу вам помочь? Не хочется ли вам навсегда избавиться от страданий? Конечно же, кому этого не хочется? И вот окна и двери в ангаре уже закрываются, и дом со всем этим христорадничающим содержимым сжигается дотла. При этом, восхищенный сам собой, я замечаю для истории, что, думая сделать одно благодеяние, совершил целых 2, страну избавил от паразитов, а нищих от мук и печалей. Итак, дорогие мои, вот он я. Тотальный символ садизма и жестокости, но пользующийся при этом невероятной, просто фанатичной популярностью среди крестьян и среднего класса. Победоносный и фатально религиозный, строящий церкви и основывающий монастыри, образцовый христианин, в заупокойных службах изливающий неподдельную скорбь по тысячам казненных, в огромном количестве источников описываемый как владыка до самозабвения, любящий свой народ, борец за правду и справедливость. И вот нескончаемые убийства творятся уже исключительно под лозунгом восстановления справедливости от цветочной оранжереи, как форма подношения на алтарь Господа, как естественная кара за нарушение его же заповедей. И вот она, эта изуверски изощренная игра, которая возводится мной в стиль правления, где, порождая хитроумные ситуации, ребусы или ситуации капканы, в которых обязательно закодирован еле заметный зазор между абстрактной правдой и естественной жизненной необходимостью, и выскользнуть из этой ловушки можно только по очень тоненькой дощечке, проложенной над бездной, где с одной стороны Сцилла путанной религиозной схоластики, а с другой Харибда политических хитросплетений, а под ногами такая естественная жажда жизни. Ну, вы можете представить себя в такой игре? Ваши версии, дамы и господа. В юном месяце апреля в старом парке тает снег, и веселые качели начинают свой разбег. Позабыто все на свете, сердце замерло в груди. Джек-потрошитель. Это Владимир из Кишинева. Я думаю, это Влад Цепиш. Влад Цепиш. Александр, это да. Граф Дракула, Владислав Цепиш. Граф Дракула, Влад Цепиш III. Итак, дорогие мои, всему, даже самому прекрасному и справедливому, рано или поздно приходит конец, верно? И как бы ни были высоки идеи, рано или поздно объявляется кто-то, кто одарит мир еще более крутым откровением. Маэстро, будьте добры, нарисуйте нам город, усеянный тысячами бездыханных человеческих тел. Что это? О, маэстро, сколько мух! Я просил вас изображать все максимально реалистично, но не до такой же степени. Одно утешает, что это не самая большая бойня в истории человечества, верно? Итак, дамы и господа, вот на дворе уже 1462 год. Турки после долгой осады штурмом берут мой замок. Я же, бросив на верную гибель самых преданных своих соратников и беременную жену, которая, не желая попасть в руки победителей, сама бросается с башни в реку, сбегаю. И вот я уже стою перед королем Венгрии с просьбой о поддержке войском, но тот обвиняет меня в сотрудничестве с турками, заковывает в кандалы и бросает в темницу. В тюремной келье я проведу 12 лет, изучая мирное искусство сапожника, магию и философию. Но вот политическая ситуация в Европе меняется, и венгерский король уже спускается в мое подземелье и предлагает мне брак на его родственнице плюс свободу. Но его план гораздо более изощрен, чем может показаться на первый взгляд. Он настаивает на том, чтобы я перешел из православия в католичество. И несмотря на то, что у моего народа есть поверье, что человек, предавший свою веру, становится оборотнем и вампиром, я соглашаюсь. И вот народ, прослышав про возвращение наместника, намеренного насаждать новую религию, уже складывает про меня легенды, как о разносчике вампирической эпидемии, колдуне и чернокнижнике. И вот она, дорогие мои, осень 1476 года, когда во главе безжалостной армии венгерской саранчи я возвращаюсь в свою страну, и вот они, два стоящих друг против друга, ощетинившихся дикобраза. Земля гудит предсмертным биением тысяч и тысяч солдатских сердец, и вот он, долгожданный поцелуй двух влюбленных, которые с адским криком несутся в объятия друг друга, и вот они уже сливаются в узлах сверхучащенного дыхания и неземных стонов. И вот он, этот ужасный жрец, вожделенно вращающий ручку этой любовной мясорубки, пережевывающий фарш навоза, как теплое мясо, так и холодное железо. И вот гораздо меньшее по численности боярское войско, поддержанное простым народом с осиновыми кольями наперевес, уже разносят моих наемников в лоскуты, и прекрасно понимая, как я умру, если попаду в плен, я сбегаю с поля боя, бросая в своем безжалостном стиле остатки венгерской саранчи на тупое вырезание. И вот одна из стрел, пущенных в погоне за мной, убивает мою лошадь, та падает, моя грудная клетка оказывается придавленной к земле, и в течение 10 минут... обессиленный в борьбе за очередной вдох, я, наконец, замираю под тяжестью грузного лошадиного тела. Глаза мои останавливаются, и в них застывает, конечно же, безмолвно парящий стервятник. Ну, так, наверное, снял бы это кино автор «Ночного дозора», например. Сделаем паузу, дорогие мои, и глотнем пивка или что там у нас на столе, и приготовимся к финальному крещендо вашей версии. Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. Анатолий? Да. Это Дракула. Дракула. Спасибо, Анатолий. Дальше. Здравствуй, Фрэнки. Меня зовут Вера. Сегодня ты в роли Леонардо да Винчи. Леонардо да Винчи. Интересно. Привет, Фрэнки. Дальше. Думаю, да. Это Нострадамус. Нострадамус. Итак, дорогие мои, а вы, собственно, еще здесь? Странно. Но если вы настолько бесстрашны, что до сих пор не перевели свои приемники на другую волну, тогда пристегните свои челюсти и держитесь крепче. Маэстро, можно вас попросить что-нибудь медленное, что-то вроде рапидной съемки, чтобы можно было все разглядеть в мельчайших подробностях и деталях? Прошу вас. О! Превосходный вальс. Просто замечательный. Итак, дорогие мои. Как вы помните, мы остановились на смерти. И вот оно, мое тело, погребенное, как я уже сказал, под грузным телом лошади. И найдя его, как и положено поступать с вампирами, народ пробивает его осиновым колом, изрубает на куски и разбрасывает по лесу, чтобы его растаскали животные. Голова, как описывается в хрониках, консервируется в меду и отправляется к обеденному столу турецкого султана во знаменование того, что ненавистный враг Турции наконец-то мертв. Но, как и положено такой неоднозначной фигуре, как я, сегодняшние существуют и другие версии моего финала. Вот, например, самая эксцентричная, она повествует о том, что я умер совершенно без причины, то есть, уйдя от погони и сидя в седле, просто умер и все. В других хрониках мою кровавую эпопею обрывает не стрела, попавшая в лошадь, а копье, вошедшее в мой затылок и вышедшее через рот, выбив при этом передние зубы, так что клыки особенно заиграли на мертвой гримассе моего лица. Еще один источник говорит, что в возрасте 45 лет меня с почестями похоронили в православном Снаговом монастыре. В 30-м году, уже 20 века, археологи, кстати, вскроют эту могилу, но найдут там только ослинный череп и свиные кости. Мой родовой замок, сохранившийся, кстати, до сих пор, даже в вашем достаточно просвещенном 21 веке, местные жители, скорее всего, ради поддержания туристической эйфории, называют местом крайне нечистым. Говорят, что вокруг него до сих пор то ли воют волки, то ли стонет земля. И многие верят, что мой призрак до сих пор живет здесь. Ведь меня, если следовать преданиям, так и не смогли принять ни небо, ни земля, и вот она, моя фигура, дамы и господа, видите? Вон, раскинув свой черный плащ на фоне полной луны на одной из башен моего замка, и вот, будучи обреченным вечно томиться жаждой человеческой крови, я легким прыгучим жестом уже отталкиваюсь от крыши и взмываю в воздух, и лечу по траурно ночному небу, лицо мое бледно, манишка в крови, ногти заострены, зловещая улыбка искривляет мой рот, из которой двумя смертоносными пульками выстреливают так возбуждающе соблазнительные клычки. И вот я уже ныряю в облако и дождем проливаюсь на землю, вхожу в обличие волка, крысы, кошки, летучей мыши. Или нет, сегодня мне не до низких перевоплощений. Сегодня я задумал предстать перед прекрасной спящей жертвой в своем естественном облике. И вот я уже проникаю в ее покои прямо из зеркала, в которое она смотрится перед сном, да-да, как бы проступая из ее собственной обнаженности. Надеюсь, вы видите этот потрясающий трюк. И вот он, крик ужаса этой прекрасной девушки, так ласкающей мое изголодавшееся сердце. И вот своим знаменитым магическим взглядом я уже проникаю под ее кожу, и как хорошо выдержанный коньяк растекаюсь согревающей теплотой по ее такому совершенному телу, лишая воли и рассудка. И вот в вальсирующем пируэте она уже откидывает свою чудную головку назад, и, как вы, несомненно, видите, моя верхняя губа, слегка подрагивая, уже обнажает белоснежную смертоносность моей улыбки, и вот оно, это сказочное мгновение, легкий хруст девичьей кожи, и замрите же все, вот оно. Райское безмолвие, бесконечные сады цветов, бескрайние поля бордово-пурпурных роз, как красноволнующиеся океаны человеческой, слишком человеческой страсти к правде и справедливости. Шоу-тайм. Con este tango que es burlón y compadrito se a todos alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sólido barrial buscando el cielo. Con un extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Арнольд Зальцман, доктор философии, преподаватель Академии сравнительной мифологии, Кёльн, Германия. Ich habe sehr lange diese historische Aspekte dieser Frage erforscht. Это уникальное явление было предсказано еще великим астрологом Медавом в VI веке нашей эры, когда по небу будут летать железные птицы, самолеты, землю будут пронзать огненные стрелы, поезда метро. В мире людей появится то, что пробудит в них сознание игры. Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу! Итак, дамы и господа, всякий, кто когда-либо интересовался происхождением и бытованием человеческой культуры, невольно сталкивался с вопросом, как же, черт побери, создаются эти образы, способные завоевывать и подчинять себе сознание миллионов, ведь придумать можно все что угодно, но именно определенные образы опечатывают наше сознание так необъяснимо манящей загадкой. упаковывая ее со временем в бесконечно тиражируемые фантики бульварных интерпретаций. Маэстро, а вы сможете прямо сейчас поднять нас над тысячелетиями и вообще над временем? Сможете охватить все века одним взглядом? О, прекрасно. Просто удивительно. Спасибо огромное. Итак, дорогие мои, вот она, великая человеческая цивилизация. Вот варварский период, если видите, ну и им простительно. Вот Египет, тоже можно понять. Вот греко-римские кровавые развлечения, видите? Вот средние века с бесконечными крестовыми походами и повсеместными кострами из ведьм. Вот возрождение, казалось бы, и опять все то же самое. Вот новая история, и опять все в крови. Вот 19 век еще круче. Вот 20-й, наконец, самый цивилизованный, с коммунистическим экспериментом и великой сагой о коричневой чуме и многомиллионными жертвами. И все бьется, клокочет, бурлит в идеалистической экспансии поисков правды и высшей разумности. И вот она, цепочка неисчислимых кровавых пассионариев с именами и без, для которых стремление к правде чаще всего абстрактное так велико, что превышает понятие жизни как таковой. И я сегодняшний, несомненно, из их числа. Неутомимый борец против турецкой экспансии, бесстрашнейший полководец, национальный герой Румынии, именем которого назван целый город. Был ли я вампиром на самом деле? Несомненно. Правда, кровь пил не из шеи, а из кубка макал в нее хлеб, но это делали и Александр Великий, и Калигула, и ваш Иван Грозный. И, конечно же, сидя на кухне за бутылкой пива, очень легко рассуждать о том, что я использовал слишком уж дикие методы для достижения своих целей, но если вы, дорогие мои, хотя бы на минуту представите себя на моем месте, месте хозяина страны, в которой статистика воровства и бандитизма просто зашкаливает, страны, зажатые со всех сторон изуверски грабящими соседями, а изнутри цинично разбираемые на винтики и пружинки боярами и князьями, и зададитесь самой что ни на есть идеалистической идеей хоть что-то изменить в этом порядке вещей, то я посмотрю, какие методы вы сочтете наиболее приемлемыми. Ведь как нам всем бывает обидно, когда, выйдя, например, из трамвая и не обнаружив в кармане мобильник или бумажник, или вернувшись из отпуска и найдя свою квартиру пустой, или выйдя утром на улицу и не обнаружив своей машины, или, не дай бог, отвернувшись на секунду своего ребенка в песочнице, как в нас все всколыхивает! И как у нас руки рвутся нанизать на стебли трам-тарарам всех этих, как вне закона, так и в нем, начиная с тех, что в погонах, и кончая оборотнями покрупнее, в чиновничьих креслах и в бронежилетах из депутатских льгот. Как мы хотим, устав от естественного желания верить в человеческую честность, устроить, наконец, этот адов пир в саду справедливости, так ясно и красноречиво указывающим на то, что нельзя брать чужого, что украденное никого не сделает счастливым и отдать придется в 10 раз больше в материальных или психических ценностях, но обязательно. Конечно же, я пил кровь. И пил ее на самом деле, и дай бог, чтобы мои сады цветов так и остались ночным кошмаром, гремящей симфонией ужаса для всех, чьи сердца измазаны липкими и такими жалкими человеческими страстями, как воровство, например. Хотя разве только в воровстве дело? Все на этом. Маэстро, давайте, растворяйте меня, наконец, в этой своей прекрасной музыке. Начните с ног и поднимайтесь выше. Прекрасно. Еще выше. Теперь грудную клетку. Ну и голову тоже. Спасибо огромное. Game over. Дамы и господа, звонков было 109, из них 37 правильных. И вот голоса двух самых первых. Слушаем автоответчик. Здрасте. Это Владимир из Кишинева, я думаю, это Влад Цепиш. Второй звонок, пожалуйста. Александр, это граф Дракула, Владислав Цепиш. Конечно же, граф Дракула, маэстро, будьте добры, аплодисменты! И первые два из дозвонившихся, кто произнесли это имя, абсолютно правы. И я рад сообщить вам, дорогие друзья, что с сегодняшнего дня я буду разыгрывать не один диск «The Best from Frankie», а два. Но говорить в эфире успевать буду, скорее всего, только с одним. И вот я набираю номер самого первого. Алло? Алло. Алло, Александр? Да, это Александр, да. Судя по записи, я второй. Здравствуйте, Фрэнки. На самом деле, вы были первым. Так просто смонтировалось в клипе. Будьте добры, поделитесь, пожалуйста, секретом, что навело вас на мысль о Дракуле. Поделюсь, конечно. Книжка «Историк», которую я сейчас читаю как раз. Какое совпадение. Какое совпадение, говорю. Да, честно, совпадение, да. А и тогда еще один вопрос на засыпку, как говорится. Как полное имя графа? Владислав. Влад Третий, Цепиш-Протыкатель, граф Дракула. Александр, я вас поздравляю. Могу добавить также, что имя произошло от румынского слова «драк». Но если вы читаете книгу, то, наверное, уже это знаете, которое можно перевести как «дьявол», так и «дракон». Кроме того, по-румынски мое имя означает, вот этого, наверное, вы не сможете в книжках прочесть, пассивный гомосексуалист. И одним из наиболее грубых ругательств в Румынии, да-да, до сих пор является «дутендраку», что соответствует совету заняться противоестественным саити. Могу также сказать, что в Германии до сих пор живет один из моих потомков, бывший продавец антиквариата Оттамар Рудольф Влад Дракула, который работает, кстати, по семейной специальности в одном из центров по переливанию крови. Итак, дорогой Александр, и второй обладатель диска, кстати, Владимир Шленев, вероятно, будьте добры, отзвоните мне, пожалуйста, на автоответчик, чтобы еще раз подтвердить свое имя. В качестве приза сегодняшней игры вы получаете от меня и, конечно же, от «Серебряного дождя» Great Hits from Frankie. Надеюсь, вы рады. Александр. Очень рад. И под финал я снова горд сообщить, что сегодня жил очередную жизнь Насти Мироненко, одного из моих гранд-легендарных соавторов, написавший сценарий о Мадонне Курте Кобейне. И вот теперь довольно неожиданный сюрприз о Дракуле, очередной шедевр, я считаю. И если вас тоже заинтересует подобное сотворчество, то я жду ваших писем и сценариев. Адрес прежний — frankie@silver.ru. Теперь прощайте и помните, мысль материальна. И мир не поверит в нас до тех пор, пока мы сами не поверим в себя. Господи, храни сумасшедших. Я совсем размазал по стенке этот психованный парень Фрэнки. Я совсем размазал, мазал по стенке этот парень психованный Фрэнки. По стенке размазал Фрэнки. Этот псих. Совсем размазал по стенке Фрэнки. Поэта покорил весь белый свет, кого повсюду узнают, скажите, как его зовут? Он живой. В его руках отчасти ключи, потому он так везут. Все песенки о нем поют. Скажите, как?